Теперь вместо королевского платья, которое она носила раньше, как и подобает королеве, на ней было бирюзовое платье для отдыха, которое имело два разреза по бокам, чтобы показать ее ноги, и воротник, расположенный так низко, что было видно все ее декольте. Улыбаясь, она сказала: «Привет, Рина, я надеюсь, все в порядке?» Служанка тут же склонила голову. «Разумеется, ваше величество, я надлежащим образом за ним присматривала, как вы и приказали». «Хорошо, очень хорошо». Тогда матриарх заняла место рядом со мной, и Рина тут же направилась к ней, с максимальной эффективностью накрывая на стол для своей госпожи. Спустя мгновение перед ней появился чайный сервиз с пирожными. Сейчас у меня была еще одна проблема в виде этой женщины, которая смотрела на меня с обожанием. Едва я собрался с духом, как увидел, что она открыла рот. «Как тебе еда? Она не слишком пресная?» Я боялась, что она может не угодить твоим вкусам, но думаю, что Рина достаточно опытный повар. «Прошу тебя, дай мне знать, если что-то не так, и я обязательно все исправлю. Ты хочешь пить? Хочешь что-нибудь выпить? Или, быть может, ты устал? Хочешь, я тебя покормлю? Я совсем не против этого, ты понимаешь? Ведь мы теперь помолвлены, так что, пожалуйста, не сдерживай себя. Ах, как я легкомысленна! А у тебя есть что-нибудь, что ты не любишь есть? Я позабочусь о том, чтобы убрать из кухни все, что тебе не нравится». Ее поведение ошеломило даже служанку Рину, и она на мгновение запнулась, но в последний момент опомнилась. Мне вслед она бросила обвиняющий взгляд, который я предпочел проигнорировать. Я сделал вдох. «Еда хорошая, больше мне нечего желать. Правда, я немного устал из-за всего, что произошло сегодня, и хотел бы спросить, могу ли я где-нибудь отдохнуть?» «Разумеется, такое простое пожелание, совсем не проблема. Не желаешь ли принять ванну? Может быть, массаж? Может, сначала выпьешь чаю? А может быть, маску для сна? Можно пригласить группу музыкантов, которые сыграют для тебя успокаивающую музыку. Кроме того, я абсолютно уверена в своих певческих способностях, так что, может быть, спеть тебе колыбельную, а может, достаточно будет подушки на коленях. А если серьезно, то мне нужна только комната, чтобы собраться с мыслями и придумать, как от тебя отделаться. Пойми намек, женщина». «Естественно, вслух я этого сказать не могу, это не обязательно. Дай мне просто спокойно отдохнуть и собраться с мыслями. Все происходящее до сих пор меня немного ошеломило». «Конечно, конечно, Рина, проводи моего дорогого в главную комнату для гостей, пожалуйста». «Как скажете, ваше величество». Следуя за служанкой, я вышел из столовой, миновав несколько поворотов, прежде чем девушка обернулась и посмотрела на меня с лицом, полным ненависти. «Что ты с ней такое сделал?» — заявила она, доставая из ниоткуда нож. Я поднял свои руки вверх. «Ничего я не делал, она сама сделала мне предложение». Похоже, эта новость потрясла ее настолько, что она выронила нож, он упал в нескольких дюймах от моей ноги. «Ты тот, кого она выбрала, мне кажется, я не понимаю, о чем ты говоришь». Не обращая внимания на мой вопрос, она оглядела меня с ног до головы, как будто впервые увидела. «Понятно, она выбрала тебя. Раз таков выбор ее милостивого величества, я не буду его оспаривать. Прошу следовать за мной, господин». Это была очень быстрая перемена отношения ко мне, меня даже впечатлило. Осталось только добраться до той комнаты и тайком выбраться отсюда. Глава 526. «Давайте сделаем шаг назад». Глава 526. «Давайте сделаем шаг назад». «Гэгэпов, мастер, в чем дело, Сюньгуань?» — спросил я, выглядывая из окна гостевой комнаты, чтобы прикинуть маршрут побега. «Раз наша цель – добраться до скрытых архивов, неужели мастер не может просто воспользоваться полномочиями своей новой любовницы и получить доступ к ним?» Я замерой посмотрел на нее. «Ладно, сначала о главном. Она не моя любовница. И во-вторых, ты просто гений, Сюньгуань. Выходи сюда, чтобы я мог похлопать тебя по голове». Она вышла, и я старательно похлопал ее по голове, прежде чем позволить ей вернуться в свою одежду. При этом я пропущу тот факт, что она начала тискать меня по всему телу во время и после поглаживаний. «Ладно, признаю, я был на взводе с тех пор, как попал сюда, и плохо соображал. Что ж, раз уж мне дали эту комнату для отдыха, я должен воспользоваться этой возможностью, чтобы немного успокоиться и как следует обдумать свои планы». Возвращаясь назад, Я просто сосредоточился на поиске этой сумасшедшей девчонки, не думая ни о чем другом. Итак, почему я так уверен, что портал вообще здесь? Как мне известно, портал может отправлять живых существ с душами в разные места на духовном плане, что вполне объясняет, почему мой клон и камень смогли вернуться через портал, а я – нет. В этом случае мне больше незачем искать эту сумасшедшую девушку. Для моего благополучия было бы лучше вообще ее не искать. Кто знает, в какие дела она может меня вовлечь, если я буду находиться рядом с ней. Поэтому, держаться от нее подальше – хорошая идея. Тем не менее, сейчас она находится в скрытом архиве, месте, где я узнал большую часть того, что знаю сегодня. Благодаря этим знаниям я стал в несколько десятков раз сильнее, чем был в прошлой жизни. Поэтому, если она отправилась сюда учиться, прежде чем переместиться на облачный план, то неудивительно, что она стала такой же сильной, как и раньше. Учитывая это, должен ли я остановить ее дальнейший рост? В смысле, она дошла до того, что эти назойливые люди связались с ней, понимаете? Хуже того, она даже заставила этих самых занятых людей, которые, как известно, были упрямыми и бескомпромиссными, отказаться от общения с ней. Уф. Но, опять же, я не могу отрицать, что испытывал чувство удовлетворения от того, что видел, как она неоднократно ставила их в тупик. Будь у меня возможность, я бы точно хотел набить морду тому парню, который пытался забрать мою сестру. Думаю, было бы неплохо посмотреть на нее, просто чтобы узнать, что она делает. В худшем случае, возможно, я также смогу подняться на ее уровень. Кроме того, нужно выяснить связь между мной и парнем, похожим на меня на фотографии, которую она обронила. Что касается портала домой, хм, возможно, Муэн поможет мне найти его, но если учесть, что даже она верила, что земной план – это мифический план, которого не существует, то и ей будет трудно его найти. Если же я научусь у нее правильно использовать свою звездную силу, то, возможно, смогу что-то с этим сделать. Ладно, давайте немного подытожим. Основная цель – вернуться домой. Первый вариант – войти в скрытые архивы и искать там портал. Если портала там нет, тогда я проверю эту сумасшедшую девчонку и узнаю, что она задумала. Второй вариант – использовать мою звездную силу, чтобы создать свой собственный путь назад, что может занять больше времени, так как мне нужно будет научиться правильно ее использовать. Что ж, вместо того, чтобы торопиться с результатами, я должен делать это медленно и правильно. Мастер еще планирует отправиться в архив? Неожиданно спросила Сюнь Гуань. Да, есть какие-то проблемы, мой клон все еще там, и, похоже, директор пытается выяснить прошлое мастера. Что ж, она вряд ли что-то найдет, так как я все равно не из этого места. Это так, но, я думаю, что она также планирует заглянуть в скрытые архивы. Я хмуро сказал. Это значит, что она увидит ту сумасшедшую девушку. Вероятнее всего. Хотя директор только мимоходом подумал об этом. Нет, насколько я ее знаю, она обязательно это сделает, так что это только вопрос времени. Если не сегодня, то, скорее всего, в ближайшие несколько дней. Поэтому я должен прийти туда раньше нее. А чем волнуется мастер? Кроме того, что они двое подерутся и в результате уничтожаются бесценные тома знаний. Ничего особенного, на самом деле. А, я поняла. Тогда мне проследить, чтобы она держалась подальше оттуда, только не делай ничего решительного. Хе-хе, я когда-то была ассасином, мастер. Я знаю, что делаю. Да. Пойду-ка я попрошу у той женщины доступ к архивам, пока ты будешь этим заниматься. Распределив наши роли, я направился к двери, чтобы выйти из комнаты, но дверь открылась сама, прежде чем я успел до нее дойти. Луна вошла, как будто она владела этим местом, и теперь, когда я подумал об этом, она действительно так и сделала. О, здравствуй, мой дорогой муж. Я здесь, чтобы убедиться, что ты хорошо отдохнул. За ней стояла Рина с несколькими стопками подушек в руках. Казалось, что она готова построить крепость из подушек или что-то в этом роде. Даже не дожидаясь моего ответа, Луна втащила меня обратно в комнату, а Рина быстро разложила подушки на полу. После этого меня подтащили к массе подушек и заставили лечь на колени Луны, причем матриарх выглядела очень довольной собой. Рина построила вокруг нас настоящую крепость из подушек, заключив нас с Луной внутрь. Сколько нам? 5 лет. Я имею в виду, не то чтобы крепости из подушек предназначены только для 5-летних детей, Но, это просто так неожиданно. Ну как, удобно, может, принести еще подушек, может массаж, как насчет сладостей, не слишком ли жарко, может охладить комнату техникой льда, эта одежда удобная, не стесняйся, раздевайся, я не против. Если хочешь, я тоже могу раздеться, мы же помолвлены, так ведь, это женщина, в ее словаре точно нет слова умеренность, наверное, мне придется подождать, пока она успокоится, прежде чем я смогу спросить ее об этом. Уф, как же я скучаю по своим ученикам, я надеюсь, что они хорошо питаются и не слишком волнуются обо мне, надо будет купить им сувениры перед возвращением, в первую очередь я проведу целый день, похлопывая их по головам, а потом уложу девочек в постель и обниму их. Да, прекрасный план. Глава 527. Плата за услугу. Глава 527. Плата за услугу. ГГПов. Нет. Поразительно, но она отвергла мою просьбу зайти в скрытые архивы. А можно узнать, почему? Для тебя это место слишком темное и страшное. Что мне делать, если мой дорогой муж испугается, находясь внутри? Конечно, если я смогу осветить все помещения, будет не так страшно. Однако некоторые книги все равно могут навредить тебе, если их открыть. Наверное, я должна сначала сжечь все эти книги, прежде чем мой муж войдет внутрь. Да, верно. Или сжечь все помещения будет гораздо лучше. Если не будет архива, мужу не сможет навредить книга. Прошу тебя, не надо, в этих книгах хранятся бесчисленные бесценные знания, а некоторые из этих книг являются последним тиражом. Причина, по которой я хочу получить доступ к этому месту, заключается в том, чтобы прочитать те книги, которые я так и не смог прочитать в своей предыдущей жизни. Все нормально, Луна, уверяю тебя, я сам смогу со всем справиться и прочесть несколько книг, попытался заверить я ее. Ни в коем случае. Дорогой муж, ты мой самый драгоценный цветок, ты не должен пострадать ни в коем случае. Я приложу все усилия, чтобы с тобой ничего не случилось. Да, мой дорогой так совершенен и безупречен, но я ни за что не позволю, чтобы что-то омрачило твое совершенство. Не нужно никуда выходить, просто оставайся здесь со мной, оставайся здесь и никогда не уходи, мой дорогой. Полагаю, мне нужно напомнить тебе, что я еще не принял твое предложение. О, ничего страшного, я сделаю все возможное, чтобы ты влюбился в меня. Я стану для тебя идеальной женой, которая будет заботиться обо всем, чего ты только пожелаешь. Не нужно раздумывать, просто стань моим, и все будет хорошо. Любые твои потребности и желания я осуществлю. Разве ты не станешь моим, дорогой? Я подумал, что это мой шанс. Тогда позволь мне войти в скрытые архивы. Уф, неужели? Неужели муж действительно так сильно хочет туда пойти? На самом деле там только пыльные старые книги, понимаешь? Не лучше ли просто остаться здесь и наслаждаться чаем и пирожными со мной? Это гораздо лучше, не так ли? Я бы точно предпочла провести время со своим мужем, а не с какими-то книгами в тайной библиотеке, понимаешь? Попросить Рину приготовить нам чай? Я тяжело вздохнул, решив, что есть только один способ получить от нее то, что я хочу. Я подался вперед и прикоснулся к ее щекам. Матриарх смотрела на меня в замешательстве, не раздумывая. Я приблизил свои губы и впился в ее губы поцелуем. В ее глазах появилось удивление, но она быстро опомнилась. Ее руки оказались за моей спиной и притянули меня к себе в крепкие объятия. Но прежде чем она успела, как следует насладиться этим, я отступил назад, чтобы прервать поцелуй, приложив палец к ее губам, чтобы она не бежала за мной. Я улыбнулся. «Вот, лишь малая доля того, что я могу дать тебе, если ты позволишь этот мой незначительный эгоизм». Спустя мгновение она моргнула, а затем повернулась к служанке, которая смотрела на нас. «Рина, пожалуйста, покажи мужу дорогу к скрытым архивам. Защити его ценой своей жизни. Как скажете, ваше величество, очко в мою пользу. На самом деле я ожидал, что ты бросишь мне какое-нибудь замечание или даже как-то обидишь меня за то, что я сделал», признался я, следуя за Риной обратно в королевский архив. «Нет причин для моего вмешательства», — сухо прокомментировала она. «Ее милостивое величество признало господина своим мужем. Если бы я вмешалась каким-либо образом, это означало бы, что я не доверяю суждению моей госпожи. Это неподобающе для такой служанки, как я. Это вполне естественно для мужа, целовать свою жену. Так что мне, простой служанке моей госпожи, нечего и сказать. Могу сказать, что она пыталась убедить больше себя, чем меня. Совершенно очевидно, что она все еще была немного расстроена тем, что Луна по какой-то причине одержима мной, но ее уважение к Луне не позволяло ей относиться ко мне, как к остальным мужчинам. «Леди Рина, добро пожаловать», — поприветствовал ее Архивариус, очевидно, взявший на себя роль погибшего Архивариуса. Ее милостивое величество позволило этому человеку войти в скрытый архив. «Ступайте и немедленно сообщите директору». На долю секунды Архивариус взглянул на меня, а затем перевел взгляд на Рину. «Понятно. Прошу вас, подождите здесь». Он стремительно убежал в направлении кабинета директора, оставив меня наедине с Риной. Я взглянул на горничную. «Ты презираешь меня, не так ли? С чего вы это взяли? Никому неизвестный мужчина, с которым ты сегодня впервые встретилась, буквально мгновенно стал самым важным человеком для твоей госпожи. Думаю, любой бы испытал неудовлетворенность от этого». Она повернула голову и пристально посмотрела на меня. «Кажется, вы не в восторге от того, что самый могущественный человек на всем плане обратил на вас внимание. Любой другой мужчина был бы в восторге от того, что ее милостивое величество проявляет нежность к нему, но не вы. Почему так? Неужели я не упоминал, что мое сердце уже занято кем-то другим? Кто-то, кто лучше, чем ее милостивое величество? Вы, наверное, бредите, ведь на всем этом плане не может быть такого человека». Я улыбнулся и сказал: «Возможно, в этом смысле ты права, однако это правда и мое сердце уже в другом месте. В таком случае, что это был за поцелуй?» Я жестом указал в сторону архива. «Плата за то, что она разрешила мне туда войти. Все по-честному, не так ли? Вы мерзавец. Мне совсем не хочется слышать это от той, которая считает, что мужчины не стоят грязи под ее каблуком. Я помню, как ты...» «Нет, приношу свои извинения. С моей стороны, наверное, было подло воспользоваться привязанностью Луны ко мне, но я ни в коем случае не пытаюсь ее обмануть. Ей хотелось этого, а я рассматривал это как надлежащую компенсацию, чтобы получить то, чего хотел я. Это была, если угодно, не более чем деловая сделка». Прищурив глаза, она сказала: «Вы хоть знаете, как давно ее милостивое величество искало человека, который мог бы стать ее мужем? С чего вдруг им оказались именно вы?» Я пожал плечами. «Я не просил, чтобы меня выбрали, я только сегодня с ней познакомился. Так что если ты сваливаешь вину на меня только из-за того, что я мужчина, то мне нечего тебе сказать». Она выглядела так, словно хотела сказать что-то еще, но Архивариус вернулся прежде, чем она успела это сделать. «Леди Рина, у меня есть разрешение от директора, сюда, пожалуйста». Служанка бросила на меня взгляд, который кричал: «Это еще не конец», и последовала за Архивариусом к входу в скрытый архив. Мне все еще трудно запомнить, что люди этой временной шкалы ничего мне не сделали, но, похоже, я не должен винить их за то, что совершила другая их версия, верно? Глава 528. Когда ты готов к худшему, но... Глава 528. Когда ты готов к худшему, но... Г.Г. Пов. На входе в скрытые архивы нас ждала директор. «Добро пожаловать в архив, леди Рина», — поприветствовала она нас, склонив голову. И хотя Рина была служанкой, ее положение все равно формально превосходило всех, ведь она была правой рукой Луны. Всякий, кто считал себя выше ее, был глупцом и долго не протянул бы. Следует помнить, что эта служанка также отвечает за политических врагов матриарха, она может легко убить вас во сне, не оставив никаких следов своего присутствия. «Хватит светских бесед, мы здесь, чтобы войти в скрытые архивы». Директор склонила голову. «Как директор, я должна спросить, для каких целей вам понадобилось входить в такое место? Мужчина желает расширить свои знания, и ее милостивое величество сочла нужным исполнить его желание. Желаете ли вы узнать что-нибудь еще?» Я увидел, как директор на какое-то мгновение взглянула на меня, не поднимая головы. «Раз ее величество так решило, значит, нет причин ослушаться. Прошу вас, пусть этот человек наденет на себя этот талисман, который позволит ему получить доступ к архивам». Она протянула мне талисман из ткани красного цвета, который, как я понял, был пропуском в скрытые архивы. Выдавать их имеет право только директор, и любой, у кого есть такой талисман, сможет беспрепятственно пройти через барьер. Они зачарованы так, что после прохождения через барьер возвращаются в собственность директора, так что это как одноразовый пропуск для входа, чтобы предотвратить злоупотребление. Если мне понадобится выйти из скрытых архивов и снова войти, мне нужно будет раздобыть еще один такой талисман. Но, я уверен, что с моей звездной силой или даже женской версией меня я смогу телепортироваться в скрытый архив, побывав там один раз. Разобравшись, как работает барьер изнутри, я смогу проскользнуть мимо него без особых проблем. Да, и я смогу вернуться сюда, когда захочу, где бы я ни был. Хм, неужели это тоже было частью моего плана, приехать сюда ради этого? Ну, разумеется, все, что здесь есть, это бесценные знания, ясно. Ни за что не упущу эту возможность. Все это для того, чтобы я потом смог использовать их для обучения своих милых учеников, понимаете? Взяв у директора талисман, Рина небрежно бросила его мне, как будто это был просто мусор. Взяв его в руки, я последовал за ней через барьер. Талисман исчез в шарах света, как только я прошел через него. Директор шла позади нас, отставая от меня на один шаг. Служанка спускалась по лестнице из полированного дерева, которую освещали шары света, висевшие на потолке. Несмотря на то, что лестница отнюдь не была темной, чем глубже мы спускались, тем более зловещую атмосферу она создавала. Кстати, между дверью, ведущей в скрытый архив, и последней площадкой лестницы находился участок темноты. Каждый, кто попал сюда впервые, мог подумать, что кто-то по ошибке не поставил здесь источник света, но я знал совершенно другое. Именно здесь скрывались духи теней, призванные директором для охраны скрытых архивов. Если бы кому-то удалось проскользнуть за барьер, то духи теней напали бы и задержали нарушителя, если бы директора не было рядом, чтобы остановить их. Остановившись у края темноты, Рина обратилась к директору. «Ваше сопровождение не требуется». Директор лишь склонила голову, повернулась и ушла, не сказав больше ни слова. «Сейчас я немного беспокоюсь о том, что мы можем найти за дверью, поэтому я попросил Сюнь Гуань приготовить пилюлю для смены пола на всякий случай. Если эта сумасшедшая девушка там, то я не сомневаюсь, что драка неизбежна. И если уж мы будем сражаться, мне придется использовать против нее все, что у меня есть». Рина не беспокоилась об этом, так что она просто подошла к двери и толкнула ее, не зная, что я, будучи позади нее, полностью готов к битве. Войдя, я сразу же начал оглядываться по сторонам в поисках этой сумасшедшей девчонки. А, я невольно издал вздох удивления. Фухм, неужели все не так, как вы думали? Это место, где мы храним секретные тома знаний, так что для такого новичка, как вы, удивление вполне нормально, сказала мне Рина с гордой улыбкой на лице. Нет, меня удивило не это. Безусловно, место было огромным и смотрелось великолепно, в отличие от того, как, по мнению людей, может выглядеть такое секретное место, как это. Скрытый архив был таким же большим, как и главный архив над ним, и выглядел не менее роскошно. Невзирая на то, что архив находился под землей, все помещение было хорошо освещено магическими огнями, висящими под украшенным потолком. Здесь было два этажа с винтовой лестницей, ведущей на второй этаж, и несколько столов для чтения и диванов, расставленных по всему архиву для комфортного чтения. Меня удивил тот факт, что в комнате не было никого постороннего, и Сюнь Гуань также подтвердила это. Как бы сильно я ни хотела, чтобы вы по неосторожности открыли проклятую книгу и умерли от проклятия, ее милостивое величество поручило мне охранять вас ценой своей жизни, поэтому я рекомендую вам приносить книги, которые вы хотите прочитать мне, прежде чем открывать их. Вам понятно? Сказала Рина, указывая на книжные полки. В ответ я кивнул ей, хотя мое внимание все еще было занято повторной проверкой, не прячется ли где-то здесь сумасшедшая девчонка. Прекрасно, я подожду у столов для чтения. Не забывайте мое предупреждение, или я позабочусь о том, чтобы вы сильно мучились. С этими словами девушка горничная оставила меня, она устроилась на одном из кожаных диванов, в ее руках неожиданно появилась книга. Отойдя от нее подальше, я посмотрел на свою одежду. Сюнь Гуань, очень странно, мастер. Едва открылась дверь, как все ее следы исчезли. Не могу понять, телепортировалась ли она или это был ложный след с самого начала. Прошу простить меня, ни за что извиняться. Думаю, она приземлилась здесь после того, как прошла через портал, но оставила эти следы в качестве прикрытия, прежде чем отправиться куда-то еще. Неожиданно. Хотя я думал, что она осталась бы здесь ради всех знаний, которые здесь хранятся. Хорошо, это одна из наших зацепок, ведь она все еще в пределах ожидаемых параметров. Нам просто придется импровизировать. Поняла, мастер. Разрешите мне помочь вам, чем смогу. Угу, я рассчитываю на тебя. Для начала я проанализирую барьер. Ты можешь попытаться найти какие-нибудь книги, связанные с путешествиями между планами? Да, мастер. Сгусток слизи отделился от моей одежды и отскочил от меня. Ладно, раз уж я уже здесь, то, пожалуй, я тоже выберу несколько книг, которые давно хотел прочитать, но не было возможности. Быть может, я даже узнаю что-то новое, чего мне не хватало. Глава 529. Все ближе и ближе. Глава 529. Все ближе и ближе. Лиан Липов, и кому же вы клянетесь в вечной верности? Мы клянемся в вечной верности единственному истинному богу этого мира, мастеру Линю. Прошу принять нас как его вечно преданных верующих, верховная жрица Лиан Ли. Я одобрительно кивнула. Я принимаю тебя как одного из нас. Встань, вождь Бжулианна. Вместе со своими последователями женщина поднялась с колен, поклонилась мне еще раз, а затем удалилась. Мне понадобилось около полутора недель, чтобы собрать все разрозненные племена в этом лесу под единым началом. Было довольно познавательно узнать об их истории и культуре, когда они пытались восстать против так называемого матриарха духовного плана. Все, что я узнал от них, не дало мне никакого представления о том, где находится мастер, поэтому все, что я узнал от них, было абсолютно бесполезно. Как будто мне есть дело до того, какую благородную цель они преследовали, пытаясь свергнуть матриарха. Раз у них не было никакой информации о местонахождении мастера, они были просто бесполезны. Полагаю, так и должно быть с мусором на этом мусорном плане, который осмелился смотреть свысока на нашего самого любимого мастера в его другой жизни. Мастер пришел к ним, когда был слаб, а они растоптали его. Сейчас эти люди хотя бы прозрели и готовы покаяться, иначе они бы закончили так же, как два других племени, которые я полностью уничтожила. Их дома превратились бы в тлеющее пепелище. Попытки Манами связаться с мастером телепатически не увенчались успехом. Сперва мы подумали, что это из-за дерьмового закона этого плана о том, что мужчины не могут манипулировать кварками, и именно это не позволило нам связаться с мастером. Сама по себе эта мысль была достаточно раздражающей. Как они посмели определить мастера как простого мужчину? Мастер вне полов. Но при этом мы смогли связаться с Брендоном, так что причина была не в этом. Другая причина, о которой мы подумали, заключалась в том, что этот план также смотрит с высоты на мастера. Как неприятно, может быть, мне просто уничтожить весь этот план, прежде чем мы вернемся. В то время как я размышлял об этом, один из новообращенных подошел ко мне и опустился на колени. «Верховная жрица, нам удалось обнаружить остатки диссидентов, которые осквернили великое имя нашего бога, отказавшись присоединиться к нам. Стоит ли нам послать инквизиторов, чтобы обратить их?» В ответ я покачала головой. «Скажи мне, где они?» На какое-то мгновение она замешкалась, что указывало на то, что ее обращение еще не завершено, а затем указала на небольшой холм на краю горизонта. Подняв ладонь, я направила ее в ту сторону, сфокусировав свои чувства на этом направлении. После того, как я убедилась, что там действительно прячутся несколько вооруженных людей, я выпустила столб молнии, который поглотил весь холм. Через несколько секунд холм исчез из виду вместе с тем, кто на нем находился. Повернувшись, я снова посмотрела на женщину. «Что-нибудь еще?» «Нет, нет, верховная жрица, больше ничего. Чувствую, твое сердце еще не до конца уверено в этом. Иди и явись к одной из жриц для проповеди». «Да, да, верховная жрица. Итак, в этом лесу больше не должно быть людей, возражающих против божественности мастера. Храм, который они строят, займет некоторое время, но это все еще в пределах ожиданий». Вздох. «Скорее бы найти мастера. Моего тайника с одеждой мастера уже недостаточно, чтобы я могла спокойно спать по ночам. Теперь даже плюшевые игрушки и подушки мастера, которые я обнимаю, чтобы заснуть ночью, кажутся пустыми. Это плохо, я боюсь, что когда я увижу мастера, я брошусь на него и не смогу контролировать себя. Хм, хотя, может быть, это неплохо. Пока я обдумывала, как бы я хотела, чтобы мастер занялся со мной любовью, я почувствовала толчок телепатического звонка Манами. «Привет, Манами, появились какие-нибудь новости о местонахождении мастера?» В ответ Манами глубоко вздохнула. «Ммм, к сожалению, нет, ун, но я получила немного. Я хмуро спросила, как насчет того, чтобы сначала закончить свои дела с Кейми, а потом звонить мне. Может, моя дорогая Лианли тоже хочет присоединиться? Конечно, делать это в одиночку не приносит удовлетворения, понимаешь? А у нас всего несколько пар нижнего белья мастера, а Цай Гонг не хочет делиться своими запасами. Уфу-фу-фу, она все-таки дракон, ну что, мне телепортировать тебя сюда? Да, давай, я все равно уже закончила. Перед моим взором мелькнула белая вспышка, и я увидела интерьер спальни, двух девушек-лисиц, лежащих бок о бок на кровати. На обеих не было ни сантиметра ткани. На кровати были разбросаны фотографии плюшевые игрушки мастера, которые, несомненно, служили двум девушкам материалом для возбуждения. В углу комнаты на диване лежали Цай Гонг, Дяо Чан и Рис. Все они зарылись в кучу одежды мастера и мечтательно дремали в ней. То ли Цай Гонг наконец поделилась своим запасом, то ли это был запас Дяо Чан и Рис, сложенный рядом с запасом Цай Гонг. Этот маленький дракончик и вправду настоящий барахольщик. Манами улыбнулась мне. Уфу-фу-фу, сперва дела или удовольствие? Дела, решительно ответила я. И какие новости? Как сказал Брендон, поступили сообщения о больших взрывах кварков в нескольких районах. Причина этих взрывов никому не известна, и несколько сект были мобилизованы для расследования причин этих взрывов. Сколько? Кейми села на кровать. Зафиксировано не менее 20 случаев, но мы уверены, что есть и другие, которые упустили. Мастер, сказал я, не теряя надежды. И мы так подумали, призналась Кейми. Она похлопала по кровати, указывая, что я должна была сесть между ними. Мы пытались исследовать несколько из них, и следов мастера мы не обнаружили. Заняв место между лисицами, я хмуро сказала, кто еще мог сделать что-то подобное. Манами прильнула к моему плечу, ее руки потянулись вперед, расстегивая мою блузку. Ведь мастер преследовал кого-то, этот человек мог это сделать. Сняв рубашку, я позволила лифчику соскользнуть с моих плеч. Я откинулась назад и погрузилась в пушистые хвосты моих сестер-лисиц. Однако есть шанс, что один из них вызван мастером, так ведь? Кейми кивнула. Несомненно, вот почему мы исследуем каждый случай, и ищем там следы мастера. Было несколько случаев, которые произошли совсем рядом со столицей, мы думаем расследовать их следующими. Мы отправим туда секты, которые мы недавно обратили, чтобы они провели расследование. Послать их туда отличный выбор, ведь мы не будем привлекать слишком много внимания, и это не помешает нам в поисках мастера. Я последую за одной из групп туда завтра, может быть, именно там сейчас находится мастер, подумала я. Манами улыбнулась. Ара-ара, неужели мы настолько нетерпеливы? Тогда я пойду и поговорю с одной из них, и мы будем ждать твоих хороших новостей здесь. А тем временем пора переходить к приятной части дня, тут у меня нет аргументов. Так, где же я хранила нижнее белье мастера? Глава 530. Распределение заданий. Глава 530. Распределение заданий. Манамипов. Я вошла в большой зал секты Пути Божественного, где в данный момент проходила встреча между госпожой секты и другими важными членами секты. Да, это та секта, в которую меня перенесло, когда я прошла через портал, та самая, которая пыталась напасть на меня, как только увидела. И благодаря этому я узнала, что наша сила намного возросла после того, как моя простая техника огненного шара убила их госпожу секты, четырех их мастеров, семь их старейшин и сожгла половину их большого зала одним ударом. Нынешняя госпожа секты была следующей в очереди на должность, она сразу же распорядилась, чтобы вся секта подчинилась нам. Умная девочка, заметив мое появление, все в зале быстро встали на колени. Сей недостойный последователь смиренно приветствует верховную жрицу Манами. Поприветствовала меня госпожа секты, низко склонив голову. Ара-ара, не нужно так напрягаться, понимаешь? Ты не сделала ничего плохого на этот раз, уфу-фу-фу, спасибо, верховная жрица. Просто продолжайте заниматься своими делами, я просто пройду мимо, не обращайте на меня внимания. Да, они все встали, а я подошла к пустому креслу позади кресла госпожа секты и демонстративно уселась в него. Они ждали, пока я сяду, а затем изо всех сил стараясь не смотреть в мою сторону, пока я расчесывала свои хвосты. Когда мастера не было рядом, я старалась тщательно ухаживать за своими хвостами, чтобы, когда мы снова воссоединимся, Мастер мог наслаждаться пушистостью моих хвостов без ограничений. Уф-уф-уф-у, стоит только представить, как мастер погружается в мои хвосты, пока мы обнимаем друг друга. Ах, какое блаженство! Хм, как я уже упоминала, что сообщили наши разведчики о колебаниях энергии? Спросила госпожа секты, она старалась вернуть разговор в то русло, которое было до моего прихода. Старейшина встала и склонила голову. Госпожа секты, докладываю, наши люди пришли к выводу, что взрыв кварков, произошедший к юго-востоку от деревни 127, не имеет отношения к нашему самому уважаемому богу. А остальные? Еще одна старейшина поднялась и склонила голову. Прошу прощения, моей команде еще предстоит добраться до эпицентра событий в горах Вечной Зимы. Мы можем попросить еще немного времени? И тут госпожа секты повернулась и вопросительно посмотрела на меня, а я сделал вид, что не замечаю ее взгляда и продолжила расчесывать хвосты. Затем она снова повернулась к ней. Разрешаю, жду отчета к завтрашнему дню. До тех пор, пока вы способны определить, что подписи достаточно, нет необходимости, чтобы разведгруппа проделала весь путь до эпицентра. Да, благодарю. А как насчет инцидента в деревне Д? Встал другой старейшина. Госпожа секты, докладываю. Моя команда сумела договориться с местными жителями, и мы получили полное право исследовать зону поражения. Предварительный осмотр показал, что это может быть объект Х, который ответственен за это. Но я сказала им перепроверить это, прежде чем ссылаться на это. Понятно. Продолжайте наблюдать за зоной. Да, объект Х, так мы назвали таинственную девушку, которую мастер преследовал через портал. Впервые увидев ее в аукционном доме вместе с мастером, я даже подумать не могла, что она окажется кем-то значимым, и не обратила на нее внимания. В этом была моя ошибка. После того, как монстры-мастера сообщили нам, что у девушки была картина, на которой был изображен мужчина, очень похожий на мастера, я поняла, что эту девушку никак нельзя упускать из виду. Ара, подумав об этом, я поняла, что в последнее время мои коллекции откровенных фотографий мастера как будто остановились. Это плохо. Нужно будет сделать больше, когда у меня будет время, особенно воспоминания о нашей поездке на пляж с мастером. Те, где мы все. Уфу-фу-фу. О, я уже предвкушаю, как буду развлекаться с этими фотографиями в постели сегодня ночью. Один из мастеров-практиков встал. Госпожа секты, докладываю. Секта Тенебрис оцепила окрестности города Алрия, где был зафиксирован еще один энергетический взрыв. Они не позволяют никому приближаться к нему. Что нам делать? Тут мои руки остановились одновременно с тем, как госпожа секты обернулась, чтобы посмотреть на меня. Это место близко к столице? Спросила я небрежно. Госпожа секты тяжело вздохнула и сказала: «Да, да, верховная жрица». Когда наши глаза встретились, я сказала ей: «Тот, кто вмешивается в наши дела, заслуживает смерти. Верховная жрица Лианли завтра же отправится туда, чтобы уничтожить этих насекомых». Верховная жрица Лианли отправится, я поняла. Учитывая, что Лианли говорила, что хочет лично исследовать одну из аномалий, я решила поручить ей эту небольшую миссию. Эти люди, которые еще не привыкли к нашему присутствию и силе, услышав, что один из нас лично отправится в путь, должно быть, сильно удивились. Для меня это не имеет значения, так как все, что не касается поиска местонахождения мастера, не стоит моего внимания. Даже после того, как мы мобилизовали столько людей и задействовали все ресурсы, мы до сих пор не нашли мастера, и это, по меньшей мере, беспокоит. Все следящие техники, которые мы тайно установили на мастера, не отвечали. Было такое ощущение, что кто-то намеренно затрудняет нам поиски нашего любимого мастера. По этой причине у меня не хватает терпения на всех, кто вмешивается в наши поиски. Если истребление секты Тенебрис позволит нам найти мастера хоть на секунду быстрее, я без колебаний сотру всю их секту в порошок. Сказав это, я вернулась к расчесыванию хвоста, показывая, что все детали я оставлю на их усмотрение. Госпожа секты все поняла и быстро повернулась к остальным. Издайте приказ об эвакуации всех наших людей в округе. Отправьте ультиматум секте Тенебрис и предупредите другие секты, которые также находятся там. Проследите, чтобы город также был должным образом проинформирован о нашем прибытии. Да, госпожа секты. Уфу-фу-фу. Именно поэтому мне очень нравится эта девушка. У нее действительно есть голова на плечах. И то, что она с легкостью поклоняется мастеру, тоже очень помогло ей в этом деле. Мне не нужны те, кто не способен увидеть величие мастера. Ара, город Алрия, думаю, Брендон должен быть где-то поблизости. Интересно, как он и его группа весельчаков поживают. Наверное, мне стоит позвонить ему позже и рассказать о ситуации. Не хотелось бы, чтобы он случайно попал под молнию Лианли. Помимо этого, есть еще что-нибудь, о чем можно сообщить? Спросила госпожа секты. Все по-прежнему молчали. Значит, собрание закрыто. Я доверяю всем вам выполнить свои задачи во имя нашего самого благосклонного Бога. Все послушно сцепили руки вместе. Все ради мастера. Глава 531. Другой парень. Глава 531. Другой парень. Несколько дней назад. Брендон Пов. Пройдя через портал, я немного забеспокоился, поскольку оказался один в каком-то помещении, напоминающем подземелье. Здесь в камерах находились мужчины, все они были замучены или избиты до полусмерти. Все указывало на то, что я должен изо всех сил стараться выбраться отсюда. Попытавшись открыть дверь в свою камеру, я обнаружил, что она заперта. Хорошо, что у меня не было сокамерника, о котором нужно было бы беспокоиться. Хотя зачем кому-то запирать неиспользуемую камеру? Должно быть, это какой-то очень параноидальный человек. Попытавшись использовать свои техники, чтобы выбраться из тюремной камеры, я понял, что больше не могу ощущать кварки или манипулировать ими. Мне не удавалось даже циркулировать кварками, чтобы активировать кольцо хранения, что наводило меня на мысль о существовании какой-то надписи, подавляющей кварки, которая мешает мне использовать какие-либо техники. ХМ. Немного проблематично, поскольку большинство моих полезных зелий хранятся в кольце хранения. Не думаю, что я могу рассчитывать на помощь, поэтому мне нужно подумать, как. Ход моих мыслей прервался, почувствовав безошибочный ментальный импульс телепатии сестры Манами. Брендон, ты тут? Ах, старшая сестра Манами, это правда, ты, Ара, разве маленький Брендон знает другой голос, похожий на мой? Меня немного бросило в пот, нет, то есть я подумал, что не смогу принять телепатический вызов от сестры Манами, так как я нахожусь в зоне, которая ограничивает техники. Ара, в таком случае этот телепатический звонок не состоялся бы, а там, где ты находишься, точно есть такой эффект. Ну, мне не удается использовать техники. Нет, я вообще не могу манипулировать кварками. ХМ, подожди минутку, позволь мне спросить об этом моих новых друзей. Телепатический звонок умолк на некоторое время, после чего ее голос вернулся. Ара, кажется, у тебя небольшие проблемы, Брендон. Видимо, мужчины не могут культивировать на этом плане. А, значит, мастер. О, не стоит ставить мастера в ту же позицию, что и ты, это же мастер, в конце концов. Может, мне прийти и спасти тебя, если ты не против? Подожди. В это мгновение дверь в подземелье распахнулась, и в него вошла самая крупная женщина, которую я когда-либо видел. Вообще-то, сказать, что она вкатилась, было бы более точным описанием того, как она вошла. Ничего удивительного, что дверь была такой большой. Она была одета в облегающий кожаный наряд, а в руках она держала секатор, что делало ее похожей на какой-то деформированный резиновый мяч. «Здравствуйте, мои милые! Какой замечательный день сегодня, не правда ли? У меня сегодня очень хорошее настроение, поэтому я выберу только троих из вас, чтобы повеселиться сегодня. Разве это не здорово?» Пройдя несколько шагов в подземелье, она увидела меня, и на ее лице появилось изумление. «Что это? Я тебя не помню. Как ты сюда попал?» Изобразив невинное выражение лица, я сказал: «А вы поверите мне, если я скажу, что случайно телепортировался сюда?» В ответ она улыбнулась. «Это очень смешно. Ты ведь пойманный шпион, не так ли? Похоже, у меня есть первая жертва на сегодня. Я определенно не в восторге от того, как это звучит. Старшая сестра Манами, любое время будет подходящим. Ара, кажется, что-то случилось. Прости, Брендон, но мне нужно немного времени, чтобы разобраться с этим. Старшая сестра Манами, обтянутая кожей чудовище катится ко мне, доставая с пояса связку ключей, чтобы отпереть дверь. Улыбка на ее лице мне определенно не нравится. Мастер, прошу, помогите мне. Гухи-хи-хи-хи, как ты аппетитно выглядишь. Засмеялся маньячно монстр. Не может быть, чтобы это существо передо мной было человеком. Похоже, мне придется драться, чтобы выбраться отсюда. Я не очень-то хотел использовать это, поскольку я не могу получить доступ к своему кольцу хранения, но, По крайней мере, я знаю, что могу положиться на своих старших сестер, которые сделают это за меня позже. Тогда я потянулся к своему алхимическому мешочку, который я носил на поясе и где хранились флаконы на случай непредвиденных обстоятельств. Мастер настаивал, чтобы я постоянно держал их при себе. Даже подумать страшно, что мастер предвидел нечто подобное, и я в очередной раз восхитился божественностью мастера. Достав три флакона с красной, синей и оранжевой жидкостью, я, не раздумывая, швырнул их в нее. Она насмешливо посмотрела на флаконы и подняла руку, удерживая их в воздухе на небольшом расстоянии от себя. Не шпион, а убийца, да, думаешь, меня так легко. Прежде чем она успела закончить свои слова, флаконы взорвались, окатив монстра в кожаной одежде своим содержимым. Красная жидкость тут же начала разъедать кожу, обнажая ее плоть, а синяя жидкость заставила ее кожу гореть. Закричав от боли, она попыталась использовать технику, чтобы смахнуть с себя едкую жидкость. Как только ее кварки начали облегать ее тело, оранжевая жидкость воспламенилась, сжигая все ее тело в пепел в мгновение ока. Хэммм, не помню, чтобы эти зелья были настолько эффективны. Они должны были просто вызвать легкий ожог и дать мне время забрать ключи, которые она уронила, и позволить мне сбежать. Впрочем, я не жалуюсь. В тот момент, когда пепел начал рассеиваться, появилась старшая сестра Манами. «Ара, Ара, эй, Брендон, я вижу, ты в порядке». Я вздохнул. «Да, да, наверное, да. Спасибо, что вовремя пришла, старшая сестра. Уф-уф-уф-уф, благодарность излишня. Теперь мы можем идти». Собираясь уходить, я заметил, что один из мужчин в камере смотрит на меня. Было понятно, что ему больно, и он явно измотан. Тихая мольба в его глазах передалась мне. «Старшая сестра, как считаешь, мы можем их использовать?» — спросил я, указывая на пленников. Манами внимательно осмотрелась, как будто впервые увидела это место. «Ммм, если они подтвердят свою преданность и примут мастера как божественное существо, которым он является, то да, нам всегда пригодится больше людей для поиска мастера». Я усмехнулся. «Хорошо, предоставь их мне». Я сразу же принялся за работу, исцеляя как можно больше пострадавших. Поскольку Манами была здесь, я мог легко получить доступ к своему кольцу хранения, в котором хранились целебные пилюли, поэтому проблем с их исцелением не возникло. Со слов заключенных я узнал, что владелицей этого подземелья была местная дворянка, которая получала удовольствие от того, что истязала мужчин, дойдя до того, что построила это подземелье под своим домом, чтобы предаваться этой забаве. Они и без того были благодарны мне за то, что я позаботился об их мучителе, а когда я начал их исцелять, они стали еще благодарнее. Один из них даже пытался поклониться мне как ангелу, посланному спасти их. Я быстро воспользовался этим и сказал, что этот мастер посчитал их достойными спасения, и направил их благодарность настоящему божественному существу. Да, этих людей определенно можно использовать, может быть, они могут быть как специальный отряд или что-то в этом роде, мы придумаем что-нибудь. Разумеется, поиск мастера все еще остается на первом месте. Хотелось бы знать, как мастер справляется с этим планом. Глава 532. Я здесь закончил, пока что. Глава 532. Я здесь закончил, пока что. Г.Г. Пов, вы на удивление прилежны. Подняв глаза от книги, я увидел Рину, стоящую надо мной со скрещенными руками. Что это значит? Не думала, что вы можете погрузиться в чтение на несколько часов. Разве вы не хотите есть? Знаете, мы здесь уже 6 часов. Я удивленно посмотрел на нее. Неужели я уже так долго здесь нахожусь? То есть я провел добрый час или два, пытаясь расшифровать барьер, так что это, видимо, так. После этого я просто читал книги, которые нашла для меня Сюньгуань, и, признаться, они не очень-то много мне рассказали. Я надеюсь, вы не из тех, кто может закрыться в библиотеке и читать несколько дней подряд, ничего не есть и не пить. Ну, простите, что я отношусь к тем, кто может просиживать в библиотеке несколько дней подряд, ничего не есть и не пить. Да, я верю, что любой, кто любит читать, сможет меня понять, верно. И тут она взяла одну из книг, которые я оставил на столе. К тому же, способы увеличения кварковых вен, для чего вы вообще все это читаете, если вы не практикующий? Я пожал плечами. Просто хочется все знать. Здесь опасно так думать. С такими желаниями люди обычно умирают или плохо заканчивают. Мне известно о риске. Просто иногда лучше знать, чем не знать. В вашем голосе слышны нотки практикующего. Я готов был подтвердить ей это, но потом опомнился и скривился. Думаешь, я смогу вернуться сюда снова? Уверена, что, если вы заплатите ее милостивому величеству еще одним вашим подлым платежом, она снова разрешит вам сюда попасть. Итак, можем ли мы теперь вернуться? Прошу, ей, должно быть, не по себе от долгой разлуки с госпожой. Так или иначе, я уже могу телепортироваться сюда, так что в этом нет необходимости. Я хочу выяснить еще одну вещь, прежде чем мы уйдем, сказал я ей, вставая из-за стола. Закатив глаза, она молча вернулась на свой диван и продолжила читать книгу. Я направился к одной из полок, на которой, как мне помнится, стояла книга. В ней кратко говорилось о существе, из-за которого все это произошло. Речь, конечно же, шла о божественном драконе. В то время я лишь мельком просмотрел книгу, в которой говорилось о драконе, ее содержание не имело никакого отношения к восстановлению моих сломанных меридианов. Я прошелся по полкам в поисках нужной книги, но ничего не нашел. Это странно, она должна быть здесь. Может быть, эта книга еще не была перенесена в скрытые архивы. Я пошел обратно к служанке, которая читала какую-то свою книгу. Рина, а есть ли книга о божественных первородных драконах? Она пристально посмотрела на меня. Такие драконы не существуют. Я покачал головой. Я точно слышал о них раньше. А есть хотя бы какая-нибудь книга о драконах? Указав пальцем на одну из полок на втором этаже, она вернулась к чтению. То, что ее не волновало именно эта полка, означало, что там не должно быть никаких проклятых книг. Не то чтобы это имело для меня значение, если бы они там были. Я внимательно осмотрел книжную полку. Ну-ка, брачные привычки горных драконов. Как сделать зомби-дракона? Размножение драконов. Секреты драконов-левиафанов. Кажется, книги, которую я ищу, здесь тоже нет. Полагаю, книга еще не была добавлена в архив, так как никому не разрешается выносить книги отсюда. Что ж, может быть, я смогу спросить Луну, знает ли она что-нибудь об этом драконе. Кроме того, что эта тема зашла в тупик, за 6 часов, проведенных здесь, я узнал довольно много нового. Одним из них было то, как вызвать еще больший метеорит. Что, если бы вы увидели книгу под названием «Как вызывать большие метеориты», у вас бы не возникло желания прочитать ее. Действительно, я задавался вопросом, зачем эта книга вообще здесь, но после прочтения, если кто-то еще поймет, что в ней написано, он по своей прихоти сможет уничтожить целые города. Думаю, это тот уровень, на котором я уже нахожусь. Ладно, я ее уже прочитал, и это было интересно, поэтому что сделано, то сделано. Я вернулся к Рине. Теперь все. Девушка захлопнула книгу. Наконец-то, я думала, вы никогда не закончите. Что ж, прости, что люблю читать. Полагаю, ни одной книги я отсюда не могу взять. Она нахмурилась. А вы как думаете? Думаю, что нет. В таком случае, мы можем идти. Рина жестом указала на выход, побуждая меня последовать за ней из скрытых архивов. На выходе нас ждала директор, когда мы прошли через барьер. Леди Рина, надеюсь, все прошло хорошо? Угу, вы молодцы, что поддерживаете это место в порядке. Ваша похвала для нас честь. Пожалуйста, приходите еще. Разумеется, меня она не поблагодарила, и я просто вышел вслед за Риной из здания. На улице нас ждала та же карета, на которой мы приехали сюда, причем водителем была сама Рина, так что я сел в нее один. Наверное, так и должно было быть. Однако Луна почему-то ждала меня возле кареты. Причем она даже не взяла с собой свиту, и поэтому стояла там одна. Ваше Величество, приветствовала ее Рина с почтительным поклоном. Луна лишь кивнула своей служанке, а затем обратилась ко мне. Ну как, муж, место было совсем не страшное, верно? Если это не так, пожалуйста, дай мне знать, и я сожгу это место и перестрою его в соответствии с твоими пожеланиями. И страшных книг тоже не было, верно? Ни одна из них не причинила тебе вреда, верно? Может, мне просто сжечь все проклятые книги в архиве? Похоже, это хорошая идея. Да, как бы я хотела быть там с мужем, но, видишь ли, твой чудесный поцелуй так меня взволновал, что я некоторое время не могла нормально думать. Вот если бы муж дал мне чуть больше времени, я могла бы еще немного попрактиковаться в поцелуях, чтобы соответствовать твоим вкусам. Как жаль. И как обычно, она просто говорила без умолку. Я немного беспокоюсь о ее психическом состоянии, но полагаю, что это не совсем моя проблема. Спокойней, Луна, не будем устраивать здесь сцену, давай просто вернемся назад, хорошо? Я немного утомился. О, да, сейчас я приготовлю для тебя самую лучшую еду и ванну. Прошу, пользуйся ими, как считаешь нужным. А если хочешь, я могу помыть твои. Нет необходимости, прервал я ее, прежде чем она успела закончить это предложение. Я просто хочу вернуться. Ахахаха, похоже, муж стесняется ничего, давай делать шаг за шагом. Если муж захочет, я могу даже надеть купальник. Тогда мы примем ванну вместе и... Я пропустил ее слова мимо ушей. Я просто хочу домой к своим ученикам. Глава 533. Позвольте мне расположиться здесь сегодня ночью. Глава 533. Позвольте мне расположиться здесь сегодня ночью. Гагапов. Скажу честно, я не ожидала, что моя встреча с сенпаем будет такой, что вы прокрадетесь в мою спальню ночью. Я пожал плечами. Я тоже не ожидал, но я не намерен оставаться в этом опасном месте ни секунды дольше. Муан вопросительно подняла бровь. Что за место может заставить сенпая так нервничать? Дворец. А, матриарх что-нибудь сделала с вами, сенпай? Сюньгуань усмехнулась. Больше похоже на то, что она могла бы сделать с мастером. Я щелкнул по ошейнику, и это было похоже на щелчок по лбу. Девушка слизь вскрикнула от боли и послушно замолчала. Муан прислонила голову к ладони. Хотя она и не любит мужчин, но не думаю, что она намеренно будет из кожи вон лезть, чтобы усложнить жизнь человеку, который ей ничего не сделал. По этому поводу могу с вами поспорить, хотя в данном случае речь идет только обо мне. Похоже, я ее заинтересовал. Интерес. О, я поднял бровь. В чем дело? Она задумалась. Полагаю, это нормально, что сенпай не знает этого, но это не секрет, что матриарх искала мужа в течение последних нескольких столетий. Мы все знаем, что ее стандарты очень высоки, так что сказать, что она отчаянно искала любовь, было бы преуменьшением. Я знал это, эта стерва меня обхаживала. Даже не знаю, польщен ли я или обеспокоен тем, что соответствую ее стандартам. Муан язвительно улыбнулась мне. Будь это кто-то другой, я бы сказала, что польщен. Но если говорить о сенпае, не уверена, что она вам интересна. Но Луна Майньера Шираву, неплохая добыча, даже если я сама так думаю. Я бы с вами согласился, если бы планировал остаться на этом плане, но это не так. Мне следует сказать, как и ожидалось от сенпай, что он смог привлечь внимание матриарха. Я хотел закатить на эту фразу глаза, я даже не пытался. Ну не может же она быть настолько плохой, или может, вы с ней работаете, вы ведь знаете ее лучше, чем я. Она улыбнулась. Полагаю, вы, как и я, знаете, что ее отношение к женщинам и мужчинам сильно отличается друг от друга. Верно подмечено. Как она вам? Муэн ненадолго задумалась. Не могу назвать ее своей лучшей подругой, но мы достаточно близки, чтобы делиться секретами. Думаю, сенпай уже знает, как устроено наше правительство, верно? Она, кнут, а вы, пряник, я прав, один из вариантов, но да, я более дружелюбна с горожанами, и меня больше любит, а она, та, кого все боятся. Думаю, сенпай уже знает, почему, да, с помощью этого метода вы избавились от многих политических врагов, не так ли? Муан кивнула, и я не обижаюсь, что каким-то чудом никто не заподозрил меня в причастности к этим схемам, но вне работы она по-прежнему очень приветлива. Правда, в ней все еще чувствуется явное безразличие, но это можно понять, учитывая ее долгую жизнь. Я приподнял бровь. Равнодушие, да, не похоже, что она считает всех нас ниже себя или что-то в этом роде. Это больше похоже на то, что она постоянно думает о других вещах, и я думаю, что это из-за того, что ей не хватает мужа. Она действительно так изголодалась по любви, все-таки она была одна несколько сотен лет. Это достаточно долго, чтобы увидеть, как другие женщины находят свою любовь. Я думаю, она просто хочет, чтобы кто-то любил ее не как сестру, а как женщину. Арина слишком уважает ее, чтобы испытывать романтические чувства к своей госпоже. Я нахмурился, услышав это. Она ведь не из этого плана. Муэн просто пожала плечами. Я не спрашивала, но не удивлюсь, если она из земного плана сенпая. Кроме меня, у которой есть доступ к силе происхождения, Ирины, которая никогда не показывала свою истинную силу, я не думаю, что во всем этом плане есть другой практикующий, который хоть немного близок к ее уровню силы. каковы шансы, что существует еще один легендарный план, подобный земному плану? Она скорчила гримасу. Не скажу, что ноль, но шансы очень, очень малы. Откинувшись на спинку стула и сложив руки, я сказал: получается, что эта женщина жила веками, возможно, в чужом плане, и очень хотела, чтобы кто-то ее любил. Я думаю, да, она сошла с ума, когда узнала, что я подхожу под ее стандарты, дошло даже до того, что она предложила сжечь весь королевский архив, потому что считала, что скрытые архивы слишком темные и страшны для меня. Похоже, эта новость немного ошеломила Муэн. А, это, на нее не похоже, но она это сказала. Похоже, у нее нет предела в том, что она готова сделать для своего любимого человека. Меня это немного пугает. У меня ученики никогда бы не поступили так, как она. О, я не знала, что у Синпэя есть ученики. Может, я и выгляжу так, но, хочу вам сказать, я мастер секты в земном плане. Как и ожидалось от Синпэя, у меня даже сейчас нет опыта в обучении кого-либо. Тут мне пришла в голову одна мысль. Какова вероятность того, что матриарх постучится в вашу дверь, разыскивая меня? Муэн улыбнулась. Если Синпэй беспокоится об этом, я могу сделать так, что она не посетит комнату Синпэя сегодня ночью. А она и правда знает, как использовать свои навыки в полной мере. Я сцепил пальцы вместе. Я могу попросить вас помочь мне потренировать мои навыки происхождения. Она сжала губы. Хм, я не думаю, что я подхожу для того, чтобы помочь Синпэю вспомнить ваши навыки. Я ведь еще молода и неопытна. А разве вы недостаточно много прожили? Я молода в плане обладателя происхождения, конечно же. Трудно пересчитать на календарь этого мира, но, наверное, мне всего 8020 лет, плюс-минус несколько десятилетий. И это считается молодым? Она улыбнулась мне. Возможно, Синпэй даже старше большинства звезд во Вселенной. Если сравнивать со мной, то я всего лишь птенец. Похоже, я действительно дряхлый старик. А, Муэн посмеялась над моей шуткой. Если Синпэй не против того, что я неопытная, я буду стараться изо всех сил. Угу, оставляю это на ваше усмотрение. А можно мне снова побеспокоить вас и переночевать здесь? Да, конечно, гостевая комната все еще свободна. Я серьезно говорила, что буду помогать Синпэю, когда понадобится. Спасибо. Перед отъездом я отплачу за эту услугу. Нет, нет, помощь Синпэю, честь и удовольствие для меня. И вот так, я благополучно провел ночь в доме Муэн, а не в том страшном месте. Будем надеяться, что завтра я узнаю от Муэн много полезного. Глава 534. Пропасть между старшими и младшими. Глава 534. Пропасть между старшими и младшими. ГГПов, выполняя свое обещание, Муэн привела меня в уединенную часть своего сада в задней части особняка. По ее словам, это лучшее место для тренировок, где нас никто не увидит, и я не видел причин сомневаться в ее словах. Наверное, она также использует это место для своих собственных тренировок. Хм, хоть я и сказала это, я на самом деле не знаю, как я могу научить Синпэя использовать свои силу происхождения. Пробормотала Муэн. Я поднял глаза от надписи, которую я вырезал. Хм, значит, это необходимо, надпись, которая создаст барьер для предотвращения утечки энергии происхождения. Однозначно, вы можете дать знать всему плану, что вы находитесь здесь, когда начнете использовать ее. Не знаю, сработает ли это. Муэн приблизилась, чтобы посмотреть на надпись, которую я вырезал. Стоит ли говорить, как и ожидалось от Синпэя, эта надпись. Кажется, что она может содержать силу Бога, если понадобится. Ха, это всего лишь барьер для удержания энергии. Это, по крайней мере, легендарный уровень, так ведь? Да, должна ли я напомнить Синпэю, что легендарный уровень вашего земного плана выходит за рамки наших мер, принятых для этого плана? А, я думал, что надписи здесь должны быть одного уровня. Она повернула ко мне голову. С чего Синпэй так решил?